умрет. От восторга, от полноты жизни, чтобы ускорить и обострить события, Вера выхватила у наклонившейся над ней женщины в белом миску, размахнулась, и руку ее схватили довольно больно. Как прекрасно, что больно. Опять. Какую моду взяла? Несколько женщин в белом окружили ее кровать. Одни держали, другие ловко пеленали простынями, а Вера счастливо смеялась и выкрикивала. «Вы слепцы, кроты, вы не видите, что жизнь прекрасна и удивительна!» Спеленатую ее усадили на кровати. «Ну, есть будешь?» «Конечно, буду, есть, жевать!» «Тогда открывай рот!» Ей поднесли ко рту полную ложку, она с готовностью открывала рот и с наслаждением снимала губами с ложки кашу. Прекрасную кашу, которую хотелось жевать и жевать, наслаждаясь вкусом. Это же такое счастье! Вкус! Как и цвет, как и звук, как и прикосновение. Глотай скорей. Сколько ж можно жевать одну ложку? Вера глотала, снимала с ложки новую порцию каши и снова жевала, жевала. Ну вот, а теперь чаю. Голову-то запрокинь немного. Неудобно пить чай, когда руки завязаны. Женщина наклоняет стакан не в такт, чай течет по подбородку, но все равно прекрасно, что есть сладкий чай, что он может горячей струйкой течь по подбородку. Все прекрасно, что существует, что бытие. Ужасно только небытие. Ну вот, а теперь укол сделаем, чтобы Верочка поспала. И спать замечательно. Потому что во сне интересные сны, потому что такое счастье проснуться и убедиться в реальности этого мира. Глава 7. С утра, едва Виталий успел надеть халат, позвонили из проходной. Пришли родители больной Сахаровой и просятся поговорить с лечащим врачом. «Я же вчера с ними поговорила», — возмутилась Люда. «Пока ты ходил к этой своей суицидной, что им еще надо?» «Не суицидная она. Ладно тебе, наши больные просто так под машины и не попадают». Тот же стереотип мышления, что у Иры Дрягиной. «Ну так что ответить проходной?» — трубку держала Капитолина. «Ты тоже, Люда, зря кричишь, такое горе у людей». «Конечно, горе, Капитолина Харитонна, кто ж спорит, только тут у нас столько горя, если... Все со своим будут каждый день ходить, когда работать?» Виталий махнул на нее рукой. «Конечно, пусть пропустят. И не только потому, что у людей горе, а он такой чуткий. Ему самому было интересно с ними поговорить. Одно дело то, что Люда записала с их слов в историю, за что ей спасибо, а другое — расспросить самому». Буквально через минуту раздался звонок у дверей. Бежали они, что ли? Виталий пошел открыть. Ну, конечно, оба бежали. У мужа довольно тонкое лицо с безвольным подбородком, сломанный, как у боксера, нос казался приставленным по ошибке. Жена курносая, черты лица мелкие, незначительные, видно, что кокетливая. Предугадать в них красоту дочери совершенно невозможно. «Нам нужен лечащий врач Веры Сахаровой», — заговорила жена, — она явно лидер. «Это я, проходите, пожалуйста». Лица обоих выдали явное разочарование. Ну, конечно, они предпочли бы врача с посеребренными опытом висками. Но смолчали. Виталий усадил их тут же в тамбуре, чтобы спокойно поговорить. А то, если пригласить в ординаторскую, Капитолина будет все время вмешиваться. «С нами уже разговаривала ваша доктор, такая женщина, но она нам Верочку не показала, до сих пор не верится. Может быть, вышла путаница, недоразумение, может быть, у вас однофамилица? Когда нам позвонили, утром была совершенно здорова, и вдруг... Какая же путаница? Адрес-то записан правильно? Ваш?» «Да, адрес наш». Ну, наверное, просто понервничала, а ее сразу сюда. Почему нам ее не показывают? Жена говорила, а муж после каждой ее фразы кивал головой. Покажу вам ее, конечно, покажу. Только, к сожалению, ваша дочь действительно больна.